Глава 66. Я слушала его, будто сквозь сон. Казалось, что все, чем дорожила и к чему привыкла, рушилось прямо на глазах. Я не могла прямо сейчас оставить Стивена и уйти в никуда. К тому же мне даже идти некуда. Не могу же я, будучи беременной, побираться на улицах, лишь бы изменить тот ход событий, который только что увидела. «Что вы предлагаете?» — поинтересовалась я убитым голосом. Казалось, что лично для меня уже оба мира рухнули, и теперь я старалась выжить, стоя на их пепелище. «Дитя мое, тебе не понравится то, что я предложу», — ответил он. «Но вы пришли сюда для того, чтобы предложить что-то», — справедливо отметила я. «Да, ты права», — он кивнул. «Как ты понимаешь, тебе придется покинуть этот дом. Прямо сейчас, не прощаясь, иначе Стивен не отпустит тебя. Но я постараюсь устроить так, что все может наладиться». «Покинуть дом прямо сейчас? Даже не обнять на прощание Стивена, Томаса, леди Аделаиду?» На подобное было очень тяжело решиться, но надо было. Я согласна. Душа рвалась на части, но разум говорил, что надо сделать именно так и никак иначе. «Тогда я отведу тебя туда, где сможешь найти приют. Пусть там не такая приятная жизнь, как здесь, но там ты будешь в безопасности». Вот уж как в воду глядел. Мне уже все это не нравится. Я не понимала, что он имел в виду под словом «все может наладиться». Наладиться для кого? Для самого магистра? Может, начальство грозится испепелить его, если он не решит проблему? Или все наладится в плане сохранения двух миров? Это оставалось для меня загадкой, и расспрашивать не имело смысла. Магистр либо не ответит, либо так заморочит мозги, что сама тому рада не буду. Но ясно было лишь одно. Больше я никогда не увижу Стивена. Осознание этого разрывало мою душу, но выбора не было. Стоит мне остаться здесь, как случится то, что только что я видела. Магистр Римус прав. Тогда погибнем все. «Я готова следовать за вами», — заявила я, стремясь покинуть этот дом до того, как я стану сомневаться в правильности действий и захочу остаться. «Тогда пойдем, дитя мое». Он покрепче взял меня за руку. Я оглянулась на спящего Стивена, и мной овладело желание остаться. Я чуть не выдернула свою руку из ладони магистра, но в этот миг пространство стало коверкаться и ломаться, искажая все вокруг. «Куда вы ведете меня?» — только сейчас спросила я, хоть надо было полюбопытствовать прежде. «Туда, где ты будешь в безопасности», — заверил магистр. «Не волнуйся, я буду рядом». Оглушительный треск заставил меня вскрикнуть от страха. Пространство ломалось, образовывая новую реальность. «Что происходит?» Я была близка к панике. Мы скользили сквозь время. Потоки сильной энергии тащили нас куда-то туда, откуда веяло неизвестностью. «Ничего. Я лишь перемещаю тебя в межмировое пространство, где ты будешь в безопасности». «Эти места не относятся ни к одному из миров, но в то же время объединяют их». «Так что, там будем лишь я и вы?» Такое затворничество пугало меня. «Нет, что ты. Тот мир похож на обычные миры. Но там обитают те, кто не нашел себе покоя ни в одном из них». «Мир мертвых?» Я была в ужасе. «Мертвых?» — почему-то переспросил он. «Можно назвать и так, но люди, населяющие тот мир, столь же реальны, как ты и я. В обоих мирах принято считать, что те, кто умирают, уходят навсегда, или их души улетают на небеса. На самом же деле все совсем не так. Эти люди перемещаются в межмировое пространство и живут там до тех пор, пока не обретают душевный покой. Тогда они действительно умирают, растворяясь во времени». «То есть Стивен будет думать, что я умерла?» Это было для меня шоком. «Нет, ты исключение. Тебя я забрал вместе с телом. Проснувшись, Стивен просто не найдет тебя». Но надо было предупредить его о том, что со мной все в порядке. Чрезмерно поздно забеспокоилась я. «Нет, не надо было», — магистр был непреклонен. «Впрочем, говорить об этом поздно. Ты уже не там, и возвращать тебя я не собираюсь. так что смирись, мы уже в пути». «Да, я заметила, что в пути». Оставив разговоры, я вновь окунулась в происходящее. Был слышен шелест, словно комкали и рвали бумагу. В лицо бил поток ветра, а пространство вокруг стало похоже на разбитое зеркало, осколки которого перемешиваются большой ложкой. Это пугало. И вот именно сейчас я сильно пожалела, что не смогла вернуться домой. Раз уж мне не судьба быть со Стивеном, то уж лучше было оказаться дома, чем в этом странном зазеркалье. Только ребенок, дремавший в моей утробе, не пускал домой. Дракончикам не место в моем мире. И вот теперь я поняла, что только в межмировом пространстве мы с ребенком действительно в безопасности. Раз там живут люди из обоих миров, то там и живем сей мы с ним. Ради сына я должна принять тот мир. Я осознала мудрость поступка магистра. Разлучив меня с возлюбленным мужчиной, он позволил мне остаться с ребенком. Он вел меня туда, где мы с сыном сможем жить долго и счастливо. Шумно выдохнув, я закрыла глаза, стараясь унять слезы. Любовь к Стивену была настолько велика во мне, что я готова была умереть, но лишь бы рядом с ним. Однако, если выбирать между сыном и любимым мужчиной, материнские чувства побеждали. Вот и все. Прощай, Стивен. В память о тебе у меня останется лишь наш сын и подаренный тобой кулон.